Глава вторая. Неуловимый звук. Шепот или шорох. Роберт Невилл слабо кашлянул и поморщился. Грудь наполнилась болью. Из глубины его тела вырвался булькающий стон, и голова чуть покачнулась на плоской больничной подушке. Звук стал громче. Смесь разнородных приглушенных шумов. Медленно возвращалось ощущение рук, лежащих вдоль туловища. Жжение в груди — огонь. Они забыли погасить огонь в его груди. Все горело. Маленькие горячие угольки прожигали плоть и выкатывались наружу. И снова слабый, агонизирующий стон разомкнул его пересохшие голубоватые губы. Веки дрогнули, и он раскрыл глаза. Его взору предстал грубый серый потолок, нештукатуренная бетонная плита перекрытия. Около минуты, не мигая, он глядел прямо перед собой. Боль в груди пульсировала, то прибывая, то убывая, словно прибой перекатывал гальку по его обнаженным нервам. Все его сознание концентрировалось только на этом — выдержать эту боль, сдержать ее в себе, не дать ей победить. Расслабься он хоть на мгновение, и она вырвется, вберет весь его разум, охватит все его тело, и теперь, очнувшись, он не должен был этого допустить. Теперь он должен был сопротивляться. Несколько минут он был сосредоточен на этой борьбе с болью. Он буквально перестал видеть и оглох, пытаясь локализовать в себе эту жестокую кинжальную пульсацию. Наконец сознание стало понемногу возвращаться к нему. Мозги работали медленно, как плохо отлаженный механизм, остановившийся и теперь понемногу набирающий обороты, неуверенно, толчками, словно перескакивая с одного режима на другой. «Где я?» — была его первая мысль, и снова чудовищная боль. Он покосился вниз, стараясь разглядеть свою грудь. То, что он увидел, была широкая повязка с огромным влажным растекающимся пятном красного цвета в середине, которая толчками пульсировала, вздымаясь и опадая. Он закрыл глаза и сглотнул. «Я ранен», — пронеслось в его мозгу. «Как следует, тяжело ранен». В горле и во рту было сухо, словно он наглотался песчаной пыли. «Где я? Кто? Что? Зачем?» Наконец он вспомнил. Люди в темном штурмовали его дом, и теперь он догадался, где он. Теперь, даже не оглядываясь по сторонам. Но он все-таки повернул голову, тяжело, медленно, болезненно, и увидел маленькую палату и зарешетченные окна. Он долго разглядывал эти окна, лицо его было напряжено, губы плотно сжаты. Оттуда, из-за окон, с улицы, доносился этот слабый звук, означавший, по всей видимости, суету и возню, а также некоторое замешательство. Он расслабился, и голова его заняла прежнее положение, так что снова пришлось разглядывать потолок. Очень трудно было разобраться в этой ситуации и понять, что происходит. Слишком все было неправдоподобно. Трудно было поверить, что все это не бред и не ночной кошмар. 3 года одиночества, в заточении, в собственном доме, а теперь это. Но в груди его пульсировала острая жгучая боль, и в этом он не мог усомниться. Также неоспоримо было и мокрое красное пятно, становившееся все больше и больше. Он снова закрыл глаза. «Наверное, я скоро умру», — предположил он и попытался как-нибудь осознать это, но разум сопротивлялся, и мысль соскользнула в пустоту. Несмотря на то, что все эти годы он жил бок о бок со смертью, ходил по проволоке над пропастью, в которой его поджидала смерть, то и дело лишь по воле случая, избегая неминуемой гибели, несмотря на это, разум его был не готов. Он не был готов принять смерть. Где-то позади отворилась дверь. Но он продолжал лежать на спине, глядя в потолок, не в силах повернуться. Боль была слишком мучительной. Не шелохнувшись, он слышал, как шаги приблизились к его койке, и остановились недалеко от изголовья. Он поднял взгляд, но этого оказалось недостаточно. Тот, кто стоял рядом с ним, все еще не попадал в поле зрения. «Палач», — подумал он, — «рука правосудия нового общества». Он закрыл глаза. Ему было все равно. Шаги снова ожили, и он понял, что их владелец обошел койку и встал рядом. Невиль хотел сглотнуть, но в горле все пересохло. Он провел языком по губам. «Ты хочешь пить?» Ничего не понимая, он мутно взглянул на нее, и сердце его бешено заколотилось. Под напором крови боль захлестнула все его существо. Он едва не потерял сознание и не смог удержаться от болезненного, агонизирующего стона. Голова его мотнулась на подушке из стороны в сторону, и он закусил губу, судорожно комкая рукой простыню. Красное пятно увеличивалось. Она встала на колени и вытерла у него со лба пот. Прохладной влажной тряпицей промокнула губы. Боль чуть-чуть отхлынула, и он снова смог сфокусировать взгляд на ее лице. Он лежал, даже не пытаясь пошевелиться, и глядел на нее, и во взгляде его была только боль. «Вот», — наконец сумел выговорить он. Она промолчала. Встала с колена и присела на краешек кровати. Снова промокнула ему пот со лба. Затем потянулась куда-то за изголовье, и он услышал звук льющейся в стакан воды. Она чуть приподняла ему голову, чтобы он смог пить, и боль снова кинжалом спорола ему внутренности. «Наверное, именно такое ощущение, когда в тебя вонзают эту пику», — подумал он. «Вот такая же кинжальная резь». И затем пульсация толчками истекающей еще живой теплой крови. Голова его снова откинулась на подушку. «Спасибо», — пробормотал он. Она сидела и разглядывала его. Выражение ее лица было необычным, в нем соединялись симпатия и отчуждение. Ее рыжеватые волосы были стянуты на затылке в тугой узел и тщательно заколоты. Весь вид ее, ухоженный и аккуратный, говорил о том, что она устроена и независима. «Ты не поверил мне?» — спросила она. «Не поверил, да?» Он едва заметно вдохнул, столько, сколько нужно было, чтобы ответить. «Я поверил». «Но почему тогда ты не ушел, не сбежал?» Он попытался говорить, но слова путались, сталкиваясь словно кегли, фразы распадались. «Я не мог», — пробормотал он. «Я едва не ушел. Несколько раз. Однажды я собрался и пошел, но не смог. Я не смог уйти. Я слишком привык к этому дому. Это была привычка. Больше, чем привычка. Это была моя жизнь. Я так привык». Она окинула взглядом его лицо, на котором крупным бисером выступил пот, сжала губы и промокнула ему лоб влажной тряпицей. «Теперь уже слишком поздно», — сказала она. «Поздно. Ты и сам понимаешь это». Он тяжело сглотнул. «Да», — сказал он. «Понимаю». Он хотел улыбнуться, но получилась только кривая гримаса. «Зачем ты начал сопротивляться?» — спросила она. — У них был приказ брать тебя живым. Если бы ты не стрелял в них, они не причинили бы тебе вреда. Что-то сухое в гортани мешало ему говорить. — Какая разница? — прохрипел он. Он закрыл глаза и до скрипа сжал зубы, пытаясь превозмочь боль, выходящую из-под его контроля. Открыв глаза, он снова увидел ее. Она была все еще здесь. Выражение ее лица не изменилось. Он слабо, вымученно улыбнулся. «Ваша страна, ваше общество очаровательны». Его хватало только на хриплый и сипящий шепот. «Кто были эти? Эти бандиты, которые пришли за мной? Это слуги закона?» Ее взгляд оставался бесстрастным. «Она стала другой», — внезапно подумал он. «Всякое новое государство в начале своем бывает примитивно», — сказала она. «Ты и сам должен понимать это. Мы в каком-то смысле подобны революционерам. Мы — группа людей, насильственно овладевшая властью. Но другого пути нет. А насилие, оно и для тебя не чуждо. Тебе тоже случалось убивать, и не однажды. Только чтобы выжить. И мы убиваем исключительно по той же причине, — спокойно сказала она, — чтобы выжить. Мы не можем существовать бок о бок с мертвецами. Мозги у них не в порядке, и ими руководит единственная цель. Ты знаешь, они больше ни на что не способны. Поэтому они должны быть истреблены. Равно, как и тот, кто убивает без разбору и живых, и мертвых. Я знаю, ты поймешь меня. Невольно глубокий вздох, долгий и прерывистый, перевернул ему все внутренности, и боль пробуравила его, добираясь до самых отдаленных уголков тела. Его передернуло, взгляд затуманился, глаза заволокло болью. Туман застил его сознание. «Это скоро кончится», — мелькнула мысль. «Должно скоро кончиться. Все равно так долго не протянуть». Смерть не пугала его. Конечно, он по-прежнему не мог принять мысль о смерти как неизбежность, но страха перед ней не было. Боль, до краев наводнив его сознание, медленно отхлынула, и туман рассеялся. Он снова взглянул. Ее лицо было абсолютно спокойным. «Может быть и так», — сказал он. «Хотелось бы верить, но ты бы видела их лица, когда они убивают». Он судорожно сглотнул. «Это наслаждение», — прошептал он. «Они наслаждаются». Она улыбнулась, сдержанно, отчужденно. «Да, она изменилась», — подумал он. «Совсем изменилась». «Видел ли ты когда-нибудь свое лицо?» — спросила она. «Когда убивал?» Наступила пауза. Она промокнула ему пот со лба и продолжала. «А я видела. Это было ужасно. Впрочем, ты даже не убивал меня. Ты просто гнался за мной». Он закрыл глаза. «Что толку ее слушать?» — подумал он. «Она обязана служить этому новому строю и будет покрывать его жестокость, раз уж присягнула ему». «Да, возможно, ты видел наслаждение на их лицах», — сказала она. «И это неудивительно. Они еще молоды. И это их работа — убивать. Это их функция, их призвание. Они призваны законом. Они делают свое дело и их уважают за это. Можно ли их осуждать?» «Они всего-навсего люди, да-да, и люди могут заблуждаться. И людей можно приучить убивать и наслаждаться этим. Все это давным-давно известно, и ты это прекрасно понимаешь». Он поднял взгляд. Ее улыбка была принужденной, неестественной. Она улыбалась так, как улыбается женщина, пытающаяся переступить в себе женщину в угоду своему новому посвящению. «Роберт Невиль», — произнесла она, — «последний. Последний представитель старой расы». Он напрягся. «Последний», — пробормотал он, вдруг ощущая захлестнувшую его волну тоскливого, беспредельного одиночества. «Насколько нам известно», — небрежно сказала она, — «ты оказался единственным в своем роде, поэтому в нашем новом обществе не будет проблем с такими, как ты». Он взглядом показал на окно. «Там», — проговорил он, — «толпа». Она кивнула. «Они ждут». «Моей смерти?» «Казни», — поправила она. Что-то сжалось у него внутри, когда он снова взглянул на нее. «Наверное, тебе не стоит здесь задерживаться», — сказал он холодно. В его хриплом голосе не было страха, в нем сквозило пренебрежение. Их взгляды встретились, и что-то будто надломилось в ней. Она побледнела. «Я знала», — с тревогой сказала она, — «я знала, что ты не испугаешься». Она импульсивно взяла его руку в свою. «Когда мне сказали, что уже отдан приказ, я сначала хотела пойти предупредить тебя, но потом поняла, что если ты все еще там, все еще не ушел, то тебя ничто уже не заставит уйти. Я могла бы устроить тебе побег, когда тебя схватят, но потом узнала, что в тебя стреляли, и поняла, что побег теперь невозможен». Она чуть-чуть улыбнулась. «Но я рада, что ты не боишься», — сказала она. «Ты храбрый, очень храбрый». Он услышал в ее голосе нежность. «Роберт». Они оба помолчали, и он ощутил ее рукопожатие. «Как тебе удалось пройти сюда?» — спросил он. «У меня довольно высокое звание», — ответила она. «Новое общество делится на касты, и я принадлежу к высшей». Он пошевелил рукой, словно возвращая ей прикосновение. «Только нельзя, нельзя!» — он закашлялся кровью. «Нельзя, чтобы оставалась только жестокость, бездушие, голый расчет. Этого нельзя допускать». «Но разве я могу?» — начала она, но остановилась, встретив его взгляд. «Я попытаюсь», — сказала она и слабо улыбнулась. Он снова терял нить разговора. Боль копошилась в его внутренностях, словно там резвился какой-то хищный зверек. Руфь склонилась над ним. «Роберт», — сказала она, — «пожалуйста, послушай меня. Тебя будут казнить, несмотря на то, что ты тяжело ранен. Они вынуждены будут сделать это. Эта толпа простояла там всю ночь. Они ждут. Они боятся тебя, Роберт. Ненавидят. Они требуют твоей смерти». Она выпрямилась и, расстегнув блузку, что-то вытащила из-под кружевного корсета и вложила в ладонь Невилю. Это был крошечный пакетик. «Это все, что я могу», — прошептала она. «Так тебе будет легче. Ведь я же предупреждала тебя. Я же говорила тебе. Уходи!» Ее голос звучал надломленно. «Ведь это тебе одному не под силу. Их слишком много». «Да, я знаю». Слова его перемешивались с клокотанием. Она стояла над его койкой, и на мгновение выражение ее лица стало естественнее, в нем вдруг ожили боль и сочувствие. «Все это поза», — подумал он. «Ее официозность, ее выдержка — все поза, начиная с того, как она вошла. Она просто боится быть самой собой. И это можно понять». Руфь склонилась над ним и прикоснулась холодными губами к его сухим и горячим. «Скоро ты будешь с нею», — торопливо шепнула она, выпрямилась, и губы ее словно плотно сомкнулись, возвращая на лицо маску отчуждения. Она поправила и застегнула блузку, снова взглянула на него и движением глаз указала на зажатый в его руке пакетик. «Прими это, не откладывай, у тебя мало времени», — прошептала она и быстро отвернулась. Он слушал, как удалялись ее шаги. Затем хлопнула дверь. Затем в замке повернулся ключ. Он закрыл глаза и почувствовал, как из-под опущенных век пробиваются горячие сухие слезы. «Прощай, Руфь. Прощайте все и все». Он набрал в легкие побольше воздуха и, помогая себе руками, попытался сесть. В груди взорвалась боль, сталкивая его разум в бездонную пропасть коллапса, но он собрал все свои силы и удержался на краю. Он заскрипел зубами и встал. Ноги не слушались, ходили ходуном, он едва не упал, но поймал равновесие и сделал шаг к окну. Еще один. Вцепившись руками в оконную раму, он глядел вниз. Улица была полна народа. Было раннее утро, еще не отступили ночные сумерки, и люди копошились внизу серой массой, издавая звук, похожий на гудение, словно скопище насекомых. Вцепившись бескровными пальцами в решетку, он лихорадочно вглядывался в них, пытаясь разглядеть их лица, и вдруг кто-то заметил его. Мгновенный ропот прокатился по толпе, раздалось несколько криков, и все стихло. Наступила тишина, словно толпу накрыли плотным одеялом. Они стояли и все как один смотрели на него, обратив к нему свои бледные лица. А он глядел на них. И вдруг он понял. «Это же я не в норме, а не они. Норма — это понятие большинства, стандарт. Это решает большинство, а не одиночка, кто бы он ни был». Это внезапное откровение соединилось в нем с тем, что он видел их лица, искаженные страхом, ужасом, ненавистью, и он ощутил, как они боятся его, как он ужасен. Он — чудовищный выродок. Для них он куда опаснее той инфекции, жить с которой они уже приспособились. Он был монстром, которого до сих пор никто не мог поймать, никто не мог увидеть. Доказательством его существования были лишь окровавленные трупы их близких и возлюбленных. Он ощутил и понял, кем он был для них, и глядел на них без ненависти. Он сжал в пальцах пакетик с пилюлями. Хватит жестокости. Хватит насилия. Пусть его смерть не станет еще одним кровавым спектаклем. Роберт Невиль глядел на новых людей, владевших этим новым миром, и знал, что ему нет среди них места. Он знал, что, как и вампиры, он стал проклятием, ночным кошмаром. Он нес людям ужас и страх, и его следовало уничтожить. И все происходящее представлялось ему повторением прошлого, только вывернутым наизнанку. Он вдруг увидел происходящее с той кристальной ясностью, которая все расставляет по своим местам, и ощущение понимания восхитило его, заставив на мгновение забыть о боли. Хриплый кашель вперемешку с кровью напомнил ему о действительности. Он прислонился к стене и стал поспешно заглатывать пилюли, торопясь, пока сознание вновь не оставило его. «Круг замкнулся», — думал он, ощущая, как вечный сон вкрадывается в его тело. «Круг замкнулся. Гибель рождает террор. Террор рождает страх. И этот страх будет осенен новыми предрассудками. Так было». И так пребудет вовеки. И теперь я легенда. Ричард Маттисон. «Я легенда». Роман читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Запись этой аудиокниги осуществлена при помощи участников группы «Аудиокниги в исполнении Олега Булдакова». Я благодарю всех, кто помог этой аудиокниге появиться на свет. Спасибо вам большое!